Глава 18. Человек, прошедший через боль, будет бояться ее автоматически. Эти двое рухнули в реальный обморок, узнав, что я беременна. А после того, как они меня просканировали, ошарашили нас всех, особенно меня, до того, что я минут 10 ловила столбняк. У меня двое детей, но не от одного отца. Одна дочь от Феникса, вторая от Цербера. Мы все пребывали в шоке. Наша любовь сотворила чудо. Я всегда была правильной, до зубного скрежета. Меня такой воспитали. Для меня до сих пор загадка, как я нашла в себе смелость пойти на такой шаг, не побоялась будущего. Аглая меня поддерживала, сказав, что такое не порицается, ведь нравы здесь более свободные. Абсолютно все сексуальные предпочтения считаются нормальными. Гейства, конечно, не приветствуются, но убивать за это не будут. Типа, если ты справишься с мужчиной, значит, и на войне всех отымеешь. Жизнь текла дальше уже более спокойно. Давид и Алуэй на людях смотрели на меня волком, ведь все думали, что это дети от Гринофиона. Но мои мужчины понимали, что это необходимость. У нас есть цель, и к ней нужно будет идти долго и тяжело. Однажды я подслушала их разговор, давно после первого нашего раза. Они, наверное, думали, что я спала. «Я рад, что мы смогли договориться, и у нас все получилось», — с ухмылкой сказал Алуэй. «Да, действительно. Иначе здесь было бы два трупа. Мы бы не смогли удержать наши дружеские отношения, если бы Мире это не понравилось. Но я вижу, что она сама бы не смогла сделать выбор между нами двумя. Это уже Давид. Меня даже возбуждает то, что я вижу, как ты смотришь на нее. Это, возможно, странно, и я больной. Тогда ты не одинок», — поддержал его Давид. «Самое бесячее, что мои мужчины больше не дотрагивались до меня из-за опасений за меня и детей». Все понимали, что эти роды я могу не пережить, ведь первые заставили многих посидеть. Ведь я человек, и во мне сейчас не просто дети с божественной силой, а еще и магические существа. Иной раз я просыпалась среди ночи и плакала от того, что до жути мне хотелось их прикосновений. До боли во всем теле меня сводили от перевозбуждения спазмы. В одну из ночей я решилась, легла спать голая, но даже это не помогло, они просто-напросто сбежали. Во мне копилась злость, и я решила ее повернуть в новое русло, на борьбу с Хромелеоном и Навкартисом. Нужно придумать что-то фееричное, бомбу. Раз по-хорошему они не захотели, мне придется соединить и кнут, и пряник. Я им отправила письмецо, в котором было сказано, что если они не явятся навстречу, уничтожение двух империй поступит незамедлительно. Еще и с подписью, с воздушным поцелуем от Ордена Белой Лилии. Дала приказ о сборе всей военной мощи, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. И я добилась своего. Ответы пришли в рекордные сроки с вопросом, что такое воздушный поцелуй. Также они выразили согласие на аудиенцию у великой императрицы-регента. Так что мы все готовились к приезду высоких гостей. В этот день как раз должна была прийти моя сестренка с отчетом. Невыносимо скучала по Дариде, и у меня был для нее подарок. Ой, чую, он будет лучшим из всех. Она залетела в мой кабинет ветерком, теплым и родным. «Здравствуй, сестра». Мы подбежали друг к другу и обнялись. Она меня чуть не убила, сдавив так, что из моей груди вышел весь воздух. «Ты меня сейчас раздавишь, сестренка», — просипела я. «Ты беременна?» Дарида наконец отпустила меня, а ее глаза расширились от удивления. «Две девочки с душами Алалы и Геры. Мои сестры вернутся?» «Наши сестры», — поправила я ее. «Вот это сюрприз». «Ага, киндер-сюрприз. Готова к отчету? – спросила я, когда Дарида перестала прыгать по кабинету. «Да не о чем отчитываться», — отмахнулась та. «Алиория — хороший правитель и хороший человек». «Ты серьезно? «Ага. Я даже приняла ее в орден». «Ты с ума сошла?» Мне захотелось ее прибить. Она чудила, потому что была несчастной. Ее терроризировал Деймос. Он реальный псих. В постели у него были проблемы, плакал во время оргазма. — хихикнула Дарида. А чтобы слухи не поползли, избивал до смерти девушек. Наложниц водили на верную смерть, кроме императрицы. Жену же он не убьет. И секс у них был всего один раз в год. И то следом вызывал наложницу. Иногда он убивал девушек у нее на глазах. Да и на детей частенько руку поднимал, как и на саму Алли. Я сидела в полной прострации. Стало жалко эту бедную женщину. Судьба у нее не из простых. Через такое пройти почти невозможно, не разрушившись изнутри. Ты правильно сделала. Наконец, отмерев, сказала я. Но это не все, продолжила это неугомонное. Я заключила с ней альянс, фактически соединив две империи без срока годности. Мы составили с ней новые законы, а также разработали планы по внедрению реформ. А что по поводу моих наработок? Школы и детские сады? Да. Уже набрали строителей. С Алли все до мелочей продумали. По твоим чертежам, спискам и пояснительным документам это было сделать легче простого. Тем более, по твоим рассказам, я нарисовала в своей голове такую картинку, что закачаешься. Она закатила глаза от удовольствия. Я вижу, как ей нравится всем этим заниматься. Моя смертоносная змея. Я сидела и просто любовалась ей. Такой вдохновленной и радостной. В общем, все сделано в лучшем виде. Или ты во мне сомневаешься? Сказала Дарида, хитро на меня посмотрев. Вот сейчас она действительно произнесла полный бред. Я никогда не сомневалась ни в одной из моих сестер, и даже не потому, что они проверены временем. Но все же слепое доверие может привести к неожиданной боли, которую тяжело будет пережить. Ведь предательство от врагов ожидаемо, и его легче перенести. Но не предательство от родных и близких. Нет, сестра, ни капельки. Я даже приготовила тебе подарок в благодарность, правда, немного его попортила. Уж прости, не удержалась. Я посмотрела на нее с предвкушением. «Ой, не стоило. Ты мой подарок. Не знаю даже, кого за это благодарить. Пойдем? Мне уже не терпелось. Ой, как она не права. От такого никто не откажется. Получить своего главного врага на блюдечке и в цепях. Ой, я даже считала каждую ступеньку в подземелье от предвкушения. Я вообще ничего не понимаю. Сестра, ты меня поражаешь из раза в раз. И клянусь, другой сестры я бы себе не хотела». Пробормотала себе под нос Дарида, пока мы спускались. Мы подошли к камере. Я дала знак охраннику, чтобы открыл дверь. И мы вошли. Мой подарок сидел, отвернувшись к стене. Но Дарида его узнала, что читалось в ее глазах. «Прости, что без подарочной ленты». Она посмотрела на меня с неверием. Из ее глаз полились слезы. «Как ты смогла это сделать?» Пленник узнал голос Дариды и повернулся. В его глазах я увидела ужас и дикий страх. Он уже все понял. Жалости к нему никто не испытывал. И спасти его некому. Я просто вложила в руки ошеломленной сестры ключи и ушла, оставив ее один на один с главным врагом. Его крики слышал весь дворец. Все ходили на цыпочках, ведь никто не понимал, кого и за что. Для профилактики никому не помешает напомнить о правилах поведения. К вечеру прибыли делегации Хромелеона и Гросса. Я решила их не встречать, но приказала разместить их по высшему разряду. Все время они слышали дикие крики боли. А этот хрен стойкий. Пошел уже 6-й час, как она его мучает. Дарида просто палач. Но жалко его не было. Наоборот. Я даже устроила ему предварительные ласки в виде кнута. Его непонимание и слова о том, что это несправедливо, дарило мне удовольствие. Все в этом мире, да и не только в этом, возвращается. Вспоминай, всемогущий Бог, кому ты сделал больно, кому хочется умереть от твоих поступков, кого ты закопал живьем. Все, что я смогла сказать ему я. Их слишком много. Все, что и мог сказать мне этот ублюдок. Сейчас же я не хотела отвлекать Дариду, да и долго принимать у себя в гостях этих индюков тоже. Поэтому, не дожидаясь, пока гости отдохнут, пригласила их в зал аудиенции. Этот зал отличался от остальных еще большей пышностью убранства и большим количеством золота. Как обычно, в такие моменты я выглядела сногсшибательно, производя нужный мне эффект. На мне полупрозрачная туника из паучьей ткани, как тут называют кружево. Я вся увешана золотом с головы до ног. Даже в волосах украшения, что оттягивают мою буйную голову вниз. Аглая стояла чуть справа за моей спиной, готовая в любой момент отразить нападение. На ней было генеральское обмундирование. Формы у генералов — это нечто. Поперек красной тоги или туники одеваются латы и кожаные птируги, имитирующие юбку, даже у мужчин. Ой, доберутся еще до одежды мои ручки, а то мужская мода меня дико смущает. Отличительным знаком являлось оружие. У каждого ранга свое. У императора это копье, у советников — клинки или мечи, обязательно украшенные камнями и семейным гербом. У визирей — щиты с гербом. У генералов — браслеты из разного материала и оружие с гербом императора или города. Чаще всего это мечи или же кнут с красивой рукояткой. Думаю, не стоит говорить, что на моем грозном генерале были почти все виды оружия. И это пугало всех до чертиков, даже меня в дрожь бросало. Давид и Алоэй стояли по обеим сторонам входной двери в боевой ипостаси. Я не успела сказать и слова мужчинам, ну, то есть императорам, стоявшим перед моими глазами, как в зал влетела Дарида вся в крови. И вид у нее был самого счастливого человека на земле. «Великая императрица-мать, прошу меня простить за мое опоздание. Меня не предупредили о начале аудиенции. Ваш пленник жив, но ненадолго. Нужно было видеть лица наших гостей. Да, Дорида умеет вести в шок. Такая змейка может убить лишь взглядом, если захочет. Благодарю, советник. Мы лишь вас и ждали. Только и смогла произнести я. Сделав легкий поклон, она встала слева за моей спиной. Императоры же не могли оторвать от нее взгляда. «Приветствую вас, великие правители Криос, Брион». Я им по очереди кивнула головой. «Я рада, что вы почтили меня своим присутствием. Надеюсь, мой прием пришелся вам по душе? И мы рады наконец-то видеть основателя Ордена Белой Лилии и императрицу-мать. Женщина, достигшая таких высот, пример для нас». Без капли подхалимажа обратился ко мне Криос. «Думаю, все расшаркивания излишни», — показала я свой боевой настрой. «Мы того же мнения. Готовы вести разговор на равных», — поддержал Брион. «А они спелись. Прям два брата-акробата. С ними нужно держать ухо востро и не идти против их дружбы. Я пригласила их за круглый стол. Да-да, как у рыцарей. Я хочу вам напомнить, господа, если мы сейчас не договоримся и не решим мирным путем нашу проблему, будет война». Вот так срубила я сразу с плеча. «Так что вы предлагаете?» С видимой злостью поинтересовался Криос. «Для Хромелеона я уже составила возможный план действий, который вы, кстати говоря, начали воплощать в жизнь». «Нехорошо это, нехорошо, Криос». Медленно и зло произнесла я, глядя ему прямо в глаза. «Я подпишу соглашение о том, что через 15 лет я отменю рабство. Но не сейчас». Процедил он сквозь зубы. «Нет, такого уговора не было. Никаких 15 лет у вас нет». Я старалась сохранять спокойствие, а не повышать голос, подогревая градус аудиенции. «У меня нет таких средств, чтобы открыть несколько производств сразу. Да даже по очереди. Самый большой доход приносит лишь рабовладельчество, а использование рабов удешевит запуск новых производств». «Вот не надо ля-ля. В мое вам предложение входило керосиновые лампы и свечи нового образца. Это сразу повысит доход империи». Я уже начинала закипать от наглости этого типа. «Плюс набросала схематичные чертежи автомобиля. Да, не идеальные, но если к этому приложат руку светлые умы, случится самый огромный толчок для технического прогресса. Да и эти разработки во многих других отраслях помогут. Помимо этого, велосипеды», — выделила я это слово максимально, «новый способ передвижения, новый вид соревнований. Да здесь тьма плюсов. Там же мои личные наработки по добыванию электричества. Тут вообще говорить не о чем. Все максимально подробно, от и до. А новые пишущие принадлежности, да это озолотит вас». У меня немного запершило в горле от длинной речи. Да, я очень много им предложила для развития и улучшения качества жизни только ради одной цели — отмены рабства. Мои руки непроизвольно сжимались в кулаки. Криус краснел с каждым моим словом. Я загнала этого наглеца в угол. А какой он хотел от меня реакции? Сколько я билась и вела переговоры по переписке. А сейчас он хочет использовать мои знания и озолотиться, используя при этом рабство. Ну нет, это не прокатит. «Как только прибуду в свою империю, выполню все ваши условия. Но не обещаю, что мои визири и советники согласятся с моим решением», — наконец сказал Криус. «Вы посмотрите на него. Везде ищет лазейку». «Вам помочь?» — уже с издевкой проговорила я. «С чем?» «С выполнением ваших обязанностей. Вы император». «Я не понимаю, в чем проблема?» «Прошу прощения», — хихикнул Брион. «Но я хочу услышать ваше предложение для Гросса, а то у меня уже слюнки текут от плана для моего друга. Клятвенно обещаю, ломаться как девочка не буду». Все посмотрели на него и разразились хохотом, и даже Криус. Нам понадобилось минут 5, чтобы прийти в себя. «О, дорогой Брион, у вас более расширенный список», — с улыбкой начала говорить я. «Во-первых, у вас одни только горы чего стоят. Добыча руды открывает большие перспективы. Ну а там, сами думайте, чем смогу, помогу. Во-вторых, я кивнула Дориде, и ему преподнесли чертежи и списки. Пшеница, ячмень, сахарный тростник, фрукты. И все это может расти на вашей земле. Разведение скота, а это продажи мяса в огромных количествах. Строительство переносных домиков, ведь у вас лучшая система доставки крупногабаритных грузов. Переносные небольшие домики — это толчок в развитии ниши строительства. Не обязательно покидать свой дом, его можно будет перевести. Помимо этого, будет намного дешевле. Что-то типа доступного жилья. В моем мире такие дома пользуются популярностью, и немало. Я продолжила. В Гроссе лучшие токари. Так что коляски для детей, кроватки, столы, стулья, мебель. Есть где фантазии разгуляться. Работу с кожей и тканями тоже можно усовершенствовать. В документах вы найдете палитру новых цветов и технологию их приготовления. Еще хочу, чтобы вы открыли школу поваров и брали хорошие деньги за предоставление их услуг. Там есть рецепты и все необходимые подсчеты. Я первая на очереди за таким поваром. У вас есть маловарни. Для них новые рецепты и варианты красивой упаковки. Будьте добры продавать. Поверьте, получите хороший доход. Также чертежи парового двигателя. В общем, дерзайте. Брион с ошалевшими глазами просматривал бумаги. «Я еще до прибытия сюда все оформил», — пробормотал он. «Ах ты предатель, Брион!» — воскликнул Криос. И снова грянул гром смеха. Даже мои мужчины не сдержались. А я еще и выдыхаю от облегчения. Но нужно сгладить наше знакомство, ведь начала я с игнорирования и угроз. И поэтому следом шел банкет. И, к моему удивлению, мы подружились. Даже плясали под живую музыку, под темп, который задала я. Мне было весело даже без алкоголя. Вспомнила даже несколько конкурсов со свадьбы маминой сестры, тети Карины. Да, тамада там веселая была. Все сначала скептически отнеслись к моей идее, но потом, когда вошли во вкус, начали усложнять конкурсы сами. И разошлись мы только под утро, обнимались и клялись в дружбе вечной и нерушимой. Мои мужчины были навеселе. Мы все впервые за долгое время смогли отдохнуть. Я им специально подливала, а также попросила это делать Дариду и Аглаю. Конечно, последовал вопрос, зачем мне это нужно. «Они ко мне не прикасаются даже. Я от этого на стену уже лезу», — ответила я, шокировав их. Они меня поддержали на все 100 и даже пару ласковых сказали в их адрес. И Давида с Алоэем взяли в оборот. «Ой, мои девочки опасны». А вот уже в спальне я пустила слезу, чем сделала контрольный в голову. Знаю, нечестно, но они сами напросились. Я за себя просто уже не могла отвечать. «Пожалуйста, я с ума схожу. Мне вас не хватает». Молю я этих двух монстров. «Хорошо, девочка. Только с одним условием. Никакой жесткости», — проговорил Давид, сдаваясь. «Но я хочу». Надеясь их дожать, делаю щенячьи глаза. «Нет. Алоэ умеет иной раз обломать. Но я понимаю принцип их поведения. Не злюсь». Просто уже не могу нормально владеть своими эмоциями. Гормоны эти хреновы. Это обусловлено исключительно моим положением беременяшки. Я лишь просто кивнула, согласна на все, лишь бы ощутить их руки на своем теле. И не только руки. Я потянулась к Давиду, точнее, к его манящим губам, и провела язычком между его губ, дразня. Легонечко потерлась своим носом об его. Очень захотелось нежности. Но тут же резко Давид срывается и жестко впивается в мои губы. От этого из меня вырывается то ли всхлип, то ли стон, что заставило Алоэя действовать. Он стал раздеваться и очень быстро. Свободные лосины, длинная туника и накидка полетели на пол. Давид стал проделывать то же самое, только со мной, сопровождая все это поцелуями. Я голая и жду уже продолжения, но что-то пошло не так. Меня уложили на живот, полили спину маслом. Предвкушение заставило меня задержать дыхание, аж голова закружилась. И мужчины в четыре руки стали делать мне массаж, очень приятный. Я даже забыла про секс. Вот ироды. Минут 20 я стонала от удовольствия. Алоэю этого показалось мало. Он раздвинул мои ноги и стал массажировать мой клитор. И время от времени оттягивал финал. Стимулировал пальцами во влагалище и с каждым разом увеличивал количество пальцев, доводя меня до хрипоты от криков. Давид еще и массажировал мои ступни в этот момент, что доводило меня до сумасшествия от удовольствия. И как только подошел мой оргазм, Давид сменил Алоэ, но уже не пальцами, а членом вошел в меня. В такой позе я впервые, но она мне до безумия нравится. О боже. Мой феникс встал на колени перед моим лицом, со стервенением начал мастурбировать и приговаривать. «Кричи, девочка моя, кричи!» И я кричала, громко и самозабвенно. Кончили они одновременно. Давид в меня, а Алоэй мне на лицо. Следом меня отмыли, чуть-чуть накормили, обняли с двух сторон и усыпили. Последнее, что пронеслось в моей голове, это спасибо за такое счастье, что дает мне топливо для жизни. Следующие 7 месяцев прошли довольно тихо, благодаря моим родным. Но вот моральное состояние было довольно тяжелое. Страх перед родами заставлял сходить с ума. На всякий случай готовлюсь к худшему, разрабатываю подробный план для Юлии. Для будущего императора Гренара. Вся его жизнь до восхождения на престол распланирована, так же, как и для моих дочерей, Алалы и Геры.